Глава 45. В 42-м году Сёва Хонда удостоился редкой чести быть приглашенным в американское посольство в Токио, и там во время ужина встретил американца, который заведовал американским культурным центром в Бангкоке. Примечание. 42-й год Сёва, 1967 год. Конец примечания. Все говорили, что он женат на тайской принцессе, ей сейчас за 30. Хонда не сомневался, что это Иинг Тьян. Сразу же после пожара в Готембе, который случился в 27-м году Сёва, Иинг Тьян вернулась на родину, и после этого всякая связь с ней прервалась. Примечание. 27-й год Сёва, 1952 год. Конец примечания. Сейчас же Хонда поверил, что она неожиданно, через 15 лет, став женой американца, вернулась в Токио. Когда его представили и они обменялись несколькими приличествующими случаю словами, она вела себя так, словно раньше они не встречались, и это было очень похоже на Иинг Тьян. Во время ужина Хонда посматривал в ее сторону, но она определенно не говорила по-японски. На английском, на его американском варианте, она говорила точно так же, как и американцы. На сердце сразу стало пусто, и Хонда несколько раз не впопад ответил своей соседке по столу. После ужина в отдельной комнате были поданы напитки. Хонда приблизился к женщине, одетой в платье из тайского шелка цвета розы, и, наконец, получил возможность поговорить с ней. Хонда спросил, знает ли она Иинг Тьян. «Не просто знаю. Мы с ней близнецы. Но она уже умерла», — ответила та на прекрасном английском. Хонда засыпал ее вопросами. «Почему умерла? Когда это случилось?» И женщина рассказала следующее. Когда Иинг Тьян вернулась после учебы в Японии, отец понял, что это было совсем бесполезно и собирался отправить ее учиться в Америку. Но Иинг Тьян отказалась и предпочла жить в праздности в Бангкоке, окруженная цветами в своем дворце. Весной, когда ей исполнилось 20 лет, Иинг Тьян неожиданно умерла. Как рассказывала служанка, Иинг Тьян была одна в саду. Она стояла под деревом, усеянным алыми цветами. В саду больше никого не было, но слышно было, как Иинг Тьян громко смеялась. Служанке еще показалось странным, что принцесса смеется в одиночестве. Чистый детский смех, звучавший под ясным синим небом. Потом смех смолк, и через некоторое время раздался душераздирающий крик. Когда служанка прибежала, оказалось, что Иинг Тьян в бедро ужалила кобра, и она упала. Врач прибыл через час. За это время прямо на глазах присутствующих началась агония, нарушилась координация движений, она жаловалась на сонливость и раздвоение зрения, парализовала спинной мозг, дыхание замедлилось, пульс резко участился. Врач появился уже после того, как Иинг Тьян в последних судорогах испустила дух. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Январь 2024 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читал Михаил Росляков.